Никогда еще в нашей стране так, как сегодня, любое чиновничье место не рассматривалось в качестве места для достижения собственной выгоды. И никогда еще, быть может, речь Петра Столыпина, обращенная к бюрократии, не звучала так, будто сегодня была написана. «Там, где деньги, там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенного, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу». Эти слова Пустовойтов сделал своим предвыборным лозунгом, наряду с такими же другими крепкими, честными и подкрепленными русской исторической фамилией. Ну а после выборов это все равно, что после хорошего, эффектного спектакля, когда опускается занавес, и рабочие лениво, привычно и утомленно гасят радужное освещение и разбирают волшебство декораций, среди которых только что кипели страсти, слезами прожигающие пол. Будучи всенародно избранным на пост главы района, Пустовойтов, параллельно с делами государственной важности, не менее энергично стал заниматься делами личными. Район, которым он руководил, находился неподалеку от города Старая Русса. Местечко курортное, живописное. Людей, приезжающих туда поправить свое здоровье, всегда было более чем предостаточно. А в последние годы, после распада страны Советов, на курорт все чаще стали приезжать люди нужные, деловые, с которыми не только приятно, но и полезно было заводить знакомства. А для того, чтобы достойно, хлебосольно встретить солидных гостей, нужен был солидный дом. С этим не поспоришь. Трехэтажный особняк Пустовойтова ударными темпами отгрохали в тихом сосновом бору на берегу небольшой, но колоритной речки. Можно было дергать окуней прямо из окошка или с деревянного резного крыльца. Посредине поляны перед окнами особняка серебряными струями шумел мраморный фонтан, напоминающий Самсона, раздирающего пасть льва. Самый крупный и мощный фонтан большого каскада, находящегося в Петергофе. «Хорошо придумано», – однажды похвалил хозяина один солидный гость из Петербурга. «Но если к вам приедут шведы, то они вас не поймут». «Это почему же?» – удивился Пустовойтов. «А вы разве не знаете, что фонтан-монумент в Петергофе был установлен в 1735 году во знаменование 25-летия победы русских войск над шведами под Полтавой, которая была одержана как раз в день святого Сампсония Странноприимца?» Солидный господин из Петербурга подошел и руки пополоскал в фонтане и продолжил. В аллегорической работе Карла Растрелли скульптура Самсона олицетворяет мощь русского государства, а поверженный лев – это символ побежденной Швеции. «Знаю, а как же!» – не моргнувши глазом, соврал хозяин. «Ну и что из этого? Почему это мы должны стесняться своих побед?» Залетный гусь из Петербурга даже смутился. «Нет, ну что вы, я вовсе не об этом. Я же говорю, что хорошо придумано. Государственный ум и размах ощущается. И почему это мы в самом деле должны оглядываться на шведов и прочих?» «Вот именно», – весело подхватил Пустовойтов, который во время строительства фонтана не оглядывался ни на шведов, ни на русских. У него были свои соображения насчет библейского богатыря Самсона, раздирающего пасть по золоченому железобетонному льву, больше, правда, похожему на большого озлобленного кота. Копию фонтана глава района решил поставить во знаменование своей победы на выборах, где ему пришлось бороться с одним очень серьезным противником – Львовым. Кроме грандиозного фонтана, сразу привлекающего к себе внимание, во дворе была спортивная площадка, гараж на две машины, один вездеход для охоты по здешним лесам и полям, а другая ласточка для быстрого полета в Старую Руссу или в Новгород, который с недавних пор обрел свое прежнее имя – господин Великий Новгород. Поднимался Пустовойтов рано, словно труба трубила, звала на подвиги. «Я по натуре жаворонок», — с улыбкой говорил он жене и при этом очень даже скромничал. Во всем его облике угадывалось нечто ястребинное, готовое рвать и метать. Но все это только угадывалось, так что до поры до времени он вполне мог сойти за тихую лирическую пташку. Утро у жаворонка начиналось с легкой пробежки. Трехкилометровый променад между столетними соснами, между замшелыми громадными валунами, в художественном беспорядке, наваленными для украшения окрестных лужаек. «Кто рано встает, тому Бог подает, не зря это сказано», думал Семен Азартович, азартно занимаясь накачкой здоровья. Спортивный костюм отсыревал под мышками, вспотевшая спина темнела, грудь. Нравилось ему вот такое утреннее времечко, подернутое сизыми туманами, окропленное росами, ликующее солнцем новорожденного дня. В 7 часов утра он уже был как штык на рабочем месте, и ровно в 7:00 на рабочем столе у него синевато курилась, дымилась чашка крепкого кофе со сливками. Секретарша строго соблюдала этикет. В черном кожаном кресле с высокой спинкой, обитой бархатом, с подлокотниками, сработанными специально под руки главы района, в этом кресле, похожем на трон, Пустовойтов не любил засиживаться. Довольно часто объезжал свои владения. И вот что характерно. К Стародубцеву, бывшему соседу своему, Семен Азартович ни разу не завернул, когда бывал проездом в Миролюбихе. «Он человек занятой», – думал старый солдат. «Голова района. Все у него расписано по часам, по минутам. Хотя, как сказать». Стародубцев почему-то не мог избавиться от ощущения, что глава района избегает встречи с ним. «Ладно», – вздыхал Степан Солдатеевич, – «я никогда никому не навязывался». И только однажды Стародубцев решил потревожить главу района.